Акт первый. Адажио. Глава первая. Прошлое. Шарлотта. Кит, как обычно, был нежен. Мне хотелось сказать ему, чтобы он не сдерживал себя, что все хорошо. После восьмого раза, да, я продолжала считать. Мне уже давно не было больно. «Он просто чуткий», — говорила я себе. «Чуткий, но страстный. Даже чересчур». Поэтому все вновь закончилось прежде, чем раскачалась я сама, и спустя несколько минут Кит уже расслабленно рухнул на меня. Он поднял голову с моего плеча, и его усталая, удовлетворенная улыбка согрела мое сердце, хотя тело изнывало от неутоленного желания. Секс был для меня в новинку, но нравился мне и очень сильно. И это учитывая то, что я ни разу не достигла наивысшей точки наслаждения. В свой 21 год я была крайне неопытна. Казалось, немного практики, и все получится. И я была более чем готова заняться ею со своим парнем. Моим первым парнем. Моей первой любовью. Я потянулась к Киту, но он перевернулся на спину и поцеловал мою руку. «У меня занятие», — сказал он. «А у тебя, солнце мое, сегодня прослушивание. Самое важное в твоей жизни». «На данный момент», — улыбнулась я. «Окончу Джульярд и поеду в Филадельфию». Джульярд. Джульярдская школа. Одно из самых престижных высших учебных заведений в области искусства и музыки. Расположен в Нью-Йорке. Или в Бостон. И старший брат будет мной гордиться. В голове эхом отдались прощальные слова Криса, сказанные им перед моим отъездом в Институт музыкального искусства. Сначала Джульярд, потом филармония. Я повторяла их словно молитву, поклявшись самой себе притворить его слова в жизнь. Место в квартете «Струны весны» в ведущем проекте Кита станет первым шагом в этом направлении и галочкой в резюме. В голову пришла мысль, от которой улыбка слегка померкла. Я повернулась к Киту. «Если я сегодня получу место в оркестре, не подумают ли, что мне его отдали из-за тебя?» Кит натянул джинсы. Он стоял спиной ко мне, и его светлые волосы поблескивали в свете, льющемся из крохотного окошка. «Возможно, подумают», — ответил Кит. Он повернулся, наклонился над кроватью и нежно меня поцеловал. Когда он отстранился, на его губах играла та очаровательная улыбка, от которой все еще спустя месяц сердце в груди трепетало, точно птичка в клетке. «Так что лучше постарайся убедить их в обратном». Без 26 я шла по Бродвею со скрипичным футляром в руке. Белая блузка, черная юбка, трапеция и пиджак мало подходили для сегодняшней погоды, но легкий ветерок помогал справиться с этой дневной жарой. Стоял как никогда потрясающий весенний день. Если бы на Нью-Йорк налетел ураган, я бы и бровью не повела. Я чувствовала себя непобедимой. Я точно знала, что получу желанное место в квартете, и самомнение тут ни при чем. Я поступила в Джульярд 3 года назад, и с того времени музыка, жившая в моем сердце, расцвела, как мне и не снилось. Я не просто мастерски исполняла музыкальные композиции, а создавала совершенную гармонию, наполняя их своей любовью. Любовью к музыке и к жизни. А теперь и любовью к Киту. Из всех женщин, стайками вившихся вокруг него, точно голуби вокруг статуи, он выбрал меня. Казалось, Сердце разорвется от переполнявших его чувств. Однако место в квартете я заработаю честно, поскольку отдам игре всю себя. Конечно, я сыграю Моцарта, произведение своего духовного наставника, взывающего ко мне сквозь века совершенной, по моей оценке, музыкой. Я чувствую ее каждой клеточкой своего тела, всей душой, и хотя я всегда играю с открытым сердцем, с Моцартом я раскрываю свою истинную сущность. Первые три ряда концертного зала имени Элли Стули занимали подающие надежды музыканты. Одни бормотали себе что-то под нос, другие бросали на меня уничижительные взгляды. Все знали, что я встречаюсь с Китом, но это не имело значения. Во мне жила музыка, и я собиралась выпустить ее на волю. Я исполнила для Кита и двух взиравших на меня с сомнением руководительниц студенток, как и он, учащихся на последнем курсе, великолепную каденцию к концерту Моцарта номер 5 для скрипки с оркестром. Я настолько ушла в музыку, что не видела, как выражения их лиц смягчаются, а сомнения сменяются потрясением и восторженной радостью. Настолько погрузившись в нее, я не замечала, как, слушая мою игру, перестают хмуриться мои соперники-музыканты. Я жила музыкой до самого конца и очнулась от аплодисментов, тихих для почти пустого зала, но оглушительных для выступающего. Они словно пробудили меня от сладкого сна. Меня обступили со всех сторон, осыпая комплиментами и поздравляя, хотя не прошло даже половины выступлений. Одни вытирали с глаз слезы, другие качали головой. «Потрясающе!» — пробрало до глубины души. «Безумно завидую тебе, но в хорошем смысле, клянусь. А я-то считал тебя просто новой пассией Кита». Эта фраза меня зацепила. «Новой пассией?» Однако меня тут же подхватил и закружил в воздухе Кит. «Мы отхватили себе суперзвезду?» — смеялся он. И, чмокнув, прошептал на ухо. «По-моему, я люблю тебя, Шарлотта». Глаза защипало от слез. Мое сердце точно не выдержит и взорвется от счастья. Я поцеловала его, вложив в поцелуй все свои чувства. «Я тоже тебя люблю». До премьеры концерта оставалась неделя. Я отдыхала в своей комнате студенческого общежития вместе с Мелани Паркер. Она выиграла в «Струнах весны» завидное место виолончелистки, и к концу первой сыгровки, прошедшей месяц назад, мы уже стали с ней лучшими подругами. Своим прагматизмом и стрижкой паш на темных волосах она напоминала мне Велму из старых мультфильмов, которые мы с Крисом смотрели в детстве. Я читала в интернете глупые шутки, и мы с Мелани смеялись над ними. «О, подожди, вот хорошее. В чем разница между пианистом и богом?» «Ты это серьезно?» «Бог не считает себя пианистом». Я игриво поиграла бровями. «Да ну тебя. Как может такой талантливый человек, как ты, быть такой легкомысленной хохотушкой? Это выше моего понимания». Я со смехом пожала плечами. «А почему все музыканты обязательно должны быть скучными и серьезными?» «Очередная шуточка?» «Хотя нет, не все музыканты такие», — задумчиво протянула я. Моцарт в своих письмах никогда не брезговал сортирным юмором. «Только ты находишь это очаровательным». Мелани бросила взгляд на часы сквозь очки в форме кошачьих глаз. «Черт, мы опаздываем!» Мы собрались и уже пошли на выход, когда оставленный мной на столе мобильный зазвонил. «Тик-так, время идет!» — заметила Мелани у двери, подняв футляр с виолончелью. «Дай мне минутку». Я спешно вернулась к столу и взглянула на дисплей телефона. Это бозманский номер. Звонят из моего родного города. Ни родители и ни Крис. Их номера определились бы. «Ты знаешь, как я люблю опаздывать», — нетерпеливо постучала ногой по полу Мелани. «Лучше бы я послушала ее и не ответила на звонок. Лучше бы оставила мобильный на столе и пошла на репетицию. У меня было бы еще несколько часов блаженного неведения, прежде чем случившееся, точно нож гильотины, разделила мою жизнь на прошлое и настоящее. Прошлое было наполнено светом, любовью и музыкой. Настоящее — темнотой, холодом и тишиной. «Алло?» «Шарлотта?» — спросил мужской голос, подрагивающий и задыхающийся от слез. «Дядя Стэн?» «Привет, милая». Судорожный вздох на грани рыдания. «У меня плохие новости. Тебе лучше присесть». Грудь сдавила. Сердце пропустило удар, а после заколотилось, как сумасшедшее. Я не двинулась с места. Я оцепенела. «Что случилось?» «Это касается Криса. Мне жаль. Мне так жаль». Дядя Стэн поведал мне о случившемся, но я воспринимала его рассказ отрывочно, кусками. В конце концов, важно было только одно. Криса больше нет. Его нет. Теперь есть только прошлое и настоящее. «Ты не будешь участвовать в премьере?» Глаза Кита цвета неба в безоблачный летний день сейчас были ледяными. «Шарлотта, до выступления всего неделя!» Я подняла на него покрасневшие, опухшие, обведенные темными кругами глаза и еле слышно ответила. «Через 4 дня похороны». На большее не хватило сил. «Да, я знаю, знаю». Кит вздохнул, подошел и потрепал меня за плечо. «Боже, ну и дела, бедняжка». Раньше он никогда меня так не называл. «Я что-нибудь придумаю», — продолжил Кит. «Но твое место в квартете займет другой человек. Ты ведь понимаешь это, Шарлотта?» Кивнув, я вытерла нос обрывком старой салфетки, которую все утро сжимала в руке. «Понимаю. Я лишь слегка удивилась, как мало меня это беспокоило. На самом деле я не осознавала его слова в полной мере. Они словно доносились до меня откуда-то издалека, преодолевая космическое пространство». Кит обнял меня одной рукой, продолжая стоять. Мою щеку царапала жесткая ткань бокового кармана его джинсов. «У тебя все будет хорошо. Езжай и побудь со своей семьей. Мне хотелось бы поехать с тобой». «Правда?» — вскинула я на него глаза. В сгустившейся вокруг меня тьме забрезжил слабый огонек. «Разумеется, это невозможно». Мои плечи поникли. «Сейчас мне нельзя никуда уезжать, но у тебя, малыш, все будет хорошо». Кит легонько толкнул меня в плечо, будто он тренер, а я бейсболист младшей лиги, благодаря которому команда выиграла игру. «Вот увидишь». Бозман, Монтана. До моей поездки домой мне чудилось, что на земле нет места прекрасней этого. Я прилетела в полдень, но Галатинская долина казалась темной и мрачной, как человек с похмелья после долгой и бессонной ночи. Полет прошел как в тумане. Поездка из аэропорта в компании дяди Стэна словно в кошмаре. Он боялся со мной заговорить, словно хватило бы малейшего звука, чтобы я расплакалась. В его блестящем внедорожнике я ощущала себя заключенным в камере смертников. Однако приговорена к смерти была не я, а Крис. Это Крис мертв. Крис умер. Эта мысль в разных вариациях кружила в моей голове, подобно танцующим скелетам, которых я видела как-то осенью в День мертвых. День мертвых — мексиканский праздник, посвященный памяти умерших. Однако постичь всю ее чудовищность я пока не могла. Ни в Нью-Йорке, ни в самолете, ни в машине дяди Стэна. Но дома все могло измениться. Я никогда еще так не боялась встречи с родителями. Прощание с покойным началось с момента происшествия и не прекращалось до сих пор. Я вошла в гостиную, обшитую кленовыми панелями, украшенную гобеленами с коренными американцами и благоухающую разнообразными ароматами, доносящимися с кухни. Меня тут же окружили старые друзья и дальние родственники. Пришлось пробираться через лес натянутых печальных улыбок и утешительных слов, чтобы добраться до мамы. До Эйлин Конрой, учительницы начальных классов. Она бродила по гостиной с зажатой в руке салфеткой и паникой в глазах, словно потеряла что-то и не может найти. Она и правда кое-чего лишилась. Своего сына. И никогда его не вернет. Она обняла меня и крепко сжала несколько раз, будто хотела убедиться, что я реальна и не выскользну дымкой из ее рук. Джеральд Конрой, мой папа, профессор математики, застыл молчаливой статуей. С его лица не сходило хмурое выражение. Он словно пытался решить ужасно сложную задачу, не имевшую решения. Лошадь встала на дыбы и сбросила Криса. Он упал настолько неудачно, насколько это было возможно. Это никак нельзя разрешить. Из-за этих простых и очевидных фактов в наших жизнях разверзлась зияющая черная пропасть. 2 дня спустя я стояла в пресвитерианской церкви, глядя на спящего в гробу брата. Он ведь просто спал, правда? Выглядел обычно. Высоко поднятый ворот рубашки скрывал месиво переломанных в районе шеи костей. В остальном же мой старший брат. Мой эталон. Мой лучший друг. Сначала Джульярд, потом филармония. Нет, Крис. Сначала боль. А потом еще больше боли, пока мое будущее не утонет в слезах, которые всегда будут застилать глаза. Я опустилась на колени, уткнулась лбом в темное дерево гроба и сидела так, пока церковь каким-то образом не трансформировалась в мою спальню дома. 2 дня я не вставала с постели, но потом родители, боясь за окончание моей учебы, торопливо отправили меня в Джульярд. Они уверяли, что за них не нужно переживать и что с ними все в порядке. Конечно же, они лгали. Никто из нас уже не будет в порядке. И мы все это понимали. Я летела в Нью-Йорк с ощущением, будто голова погружена в ледяную воду. Я понимала, что не сохранила места в квартете струны весны, и мне было все равно. Я с трудом добралась до своей комнаты в общежитии. О какой игре могла идти речь? Однако я думала, что любимый мужчина будет ждать меня и поможет пережить самую страшную стадию горя. Надеялась, что он будет рядом, когда я больше всего в нем нуждаюсь. Но Кит не ответил ни на один мой звонок. А когда я встретила его, он шел по Линкольн-центру в обнимку с Молли Киркпатрик, контрабасисткой квартета. Мое место отдали другой скрипачке. Жизнь продолжалась. Прошлое и настоящее. Радость, наслаждение, любовь. Они вознесли меня так высоко, выше, чем это возможно. Затем ветер изменил направление, и воздушный поток устремился вниз, отправив меня в свободное падение. И я беспомощно падала, глядя на приближающуюся землю. Я вернулась в свое общежитие в Джульярде, положила скрипку в футляр и крепко закрыла. Время не летит, оно плетется, как черепаха. И я вместе с ним. Здесь, на земле, горизонт не такой уж и широкий, цвета не такие уж и яркие, и будущее со столь низкой точки обзора почти не просматривается. Но тут, внизу, намного безопаснее.